Дорогие друзья, братья и сестры, молодежь, очень рад быть с вами на таком чудесном общении. И хотел бы тоже немножко рассказать, как мы переехали на служение 5 лет назад. Но перед этим прочитаю место, записанное в книге «Псалтырь», 118-й псалом, 105-й текст. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Сегодня мы слышали Слово Божье. И думаю, каждый, кто внимательно слушал, желанием услышать, что Бог будет говорить, обязательно услышал какое-то слово для себя, откровение. В моей жизни тоже так было, что я сидел в этих рядах, слушал Слово Божие еще буквально недавно и совсем не думал, что жизнь так сильно изменится, что придется переехать на служение в другой город. И, ну вот мы уже на служении 5 лет, а буквально за полгода до того, как мы переехали, я даже не подозревал о том, что мы переедем. Но Бог открывал. Просто, наверное, я был не очень внимателен к этому. И сейчас, вспоминая эти события, ну, понимаю, что Бог заранее говорил, открывал мне это, готовил через обстоятельства, через Слово Свое. А знаете, все началось, наверное, с того момента, когда я принял крещение. Вот я помню, как мы тут сидим на этих стульчиках. Вот, и брат-служитель молится надо мной. А перед этим я так сильно переживал, думаю, какое же мне служение будет в церкви. Так не хотелось просто сидеть, ну, хотелось что-то делать для Бога. Ну и не определился как-то так. А служитель, ну, встал, молится, говорит: «Господи, сделай так, чтобы Андрей был служителем твоим, миссионером, благовестником». Я думаю, ну только не благовестник. Думаю, лучше в хоре петь там, играть на чем-нибудь, благовествовать. Как-то я подумал, не для меня. А потом мысль такая, думаю, наверное, это неправильно. Бог знает лучше, какой путь мне нужен, какой будет большим благословением для меня. Ну и стою на коленях и так говорю: «Господи, да будет воля Твоя, если благовестником, то благовестником». Ну, с тех пор старался как-то на благовестие, видел маленькие церква, в которых, ну, совсем немного бабушек собирается, которые не имеют вот духовной пищи, о которых никто не заботится. Вот на севере у нас много таких мест. Ну и так немного переживал об этом, но все равно не думал, что когда-то придется переехать. Как-то с братом ехали с Москвы. И по дороге заехали в место такое, называется Валдай. Остановились, смотрим и говорим между собой: какая здесь красота. Я говорю: давай, может, переедем сюда пожить немножко или дачу здесь себе построим. Он говорит: давай, обязательно. Вот, как будет возможность, сразу переедем или дачу купим. Вот, ну, как-то уехали оттуда, забыли этот разговор немножко. И потом перед свадьбой Геннадий Сергеевич мне, когда я к нему на беседу пришел, говорит: ну что, Андрей, не хочешь переехать куда-нибудь? Я говорю: да как-то не думал об этом. Выхожу с таким переживанием сильным, с братской. Звоню Кате, своей невесте, говорю: Кать, по всей видимости, Бог нас может призвать на служение благовестников. А с таким переживанием, думаю, сейчас скажет нет, ну, так сразу легче станет. Думаю, ну, жена не согласится, значит, куда поедем. Она говорит: хорошо, замечательно. Я все время хотела куда-нибудь переехать, пожить где-нибудь. Но мне так еще страшнее стало немножко. Прошла свадьба, ну, как-то жизнь так, своим чередом, здесь, в Петербурге. И тут звонят братья с Новгородской области, говорят: у нас благовестие будет где-то недалеко от Валдая, надо группа молодежи, чтобы поехала туда, помогла. Там будут служители новгородские. Ну, я говорю: у меня свободное время есть, я поеду. Взял Катю, еще 2 человек с молодежи. Мы приезжаем туда, нам объясняют место, куда надо приехать. А там никого, кроме нас, нету. Там день поселка был такой, концерт, и на этом концерте договорились, что мы будем участвовать как благовестие, И собралась только Валдайская церковь, там 4 бабушки и брат-старец. И вот они говорят: ну, что, братья, придется вам участвовать тут, проводить. И никого больше нету. Ну, мы поучаствовали, там немножко спели. Потом собрались, и церковь Валдайская собралась, там столы сделали, и бабушки молятся: Господи, спасибо, что приехали к нам братья, что они переезжают к нам. Ну, удивился так немножко. И буквально через какое-то время узнаю, что там покупают дом. И бабушки подумали, что именно мы и переезжаем. Ну, так и получилось. Мы переехали туда. Хотя были переживания какие-то. Иногда было немножко страшно. Ну, знаете, вот в таких обстоятельствах, в таком служении, вот Бог особенно близок к человеку. Вот особенно милость свою являет, поддерживает, отвечает на молитвы. Итак, у меня было такое переживание, мы переехали как-то. Собрались бабушки, ну и я им проповедую. Первую проповедь сказал, и вторую, и третью. А потом вечером говорю: Господи, ну, хотелось бы, чтобы, ну, не для 3 бабушек, а чтобы еще неверующие могли приходить, слушать Слово Твое. И на следующее собрание смотрю, бабушки сначала собрались, потом один человек пришел, другой, третий. Ну, мы уже познакомились там. Смотрю, журналист с местной газеты пришел, с прокуратуры пришла женщина, судебный пристав пришел. И так смотрю, зал наполнился, думаю: Господи, ну, Бог по-разному благословлял. И вот сейчас вспоминаю этот путь, которым прошел, очень радуюсь, что так доверил свою жизнь Господу, и Он повел по прекрасному пути. Тот путь, который Бог нам усматривает, если мы идем по нему, он самый лучший. Да благословит нас Господь, чтобы каждый из нас, чье сердце Бог касается, открывает какую-то свою волю, чтобы мы были внимательны к этому, к чему нас Бог готовит, и чтобы с радостью совершали то, к чему Бог нас призывает. Это самый лучший путь. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.